На днях эквадорское издательство «Санта-Рита» выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд великого Ким Чен Ына». Революционным идеологическим наступлением ускорим достижение окончательной победы.